Глава 16. Размеренное покачивание лошади, свист ветра, но в большей части волнующее тепло, исходящее от сидевшего позади меня мужчины, поспособствовали тому, что половину дня, что я провела в седле, прошли в полусне. Это была моя первая поездка на лошади, и я молилась всем богам, чтобы она же стала последней, так как свою пятую точку я теперь уже не скоро почувствую. Останавливались мы всего один раз, когда Милана, с трудом подбирая слова, попросилась у Варлоки в кустике. Он так громко ржал, что мне пришлось шикнуть на него, прежде чем составить девушке компанию. Правда, и Пинвард-то пришлось брать с собой, так как он категорически отказывался оставаться наедине с оборотником, объясняя это тем, что Хэллов зверь сожрет его в один присест и не заметит. Винить его за это я не могла, вечно серьезный вид Ская к доверию не располагал. Открыв, наконец, глаза, я удивленно заозиралась по сторонам, наблюдая полностью сменившийся ландшафт. Пустыня оказалась далеко позади и сменилась хвойным лесом с высокими зелеными деревьями, которые отвлекли меня до такой степени, что я не поняла, что лежу практически в объятиях оборотника, привалившись к его горячей груди. «Проснулась, наконец-то!» — раздался недовольный баритон, сидящего в сумке Пинварта. «Меня укачивает страшно, вот-вот стошнит. Она спит себе спокойно». «Чш!» — попыталась приструнить я его, почему-то не решаясь рассказать сопровождавшей меня компании о такой странности, как говорящий со мной поросенок. «Чего чш? Я, может, в туалет хочу. Не остановите, сделаю лужу прямо в твоей сумке, и пусть тебе потом будет стыдно». «Не понимаю, откуда на мою голову это чудо? Как такая милая рожица с прелестным пятачком, который хочется зацеловать до смерти, может быть одновременно таким занудой? Спорить с ним я сейчас не могла, поэтому решила отделаться малой кровью. Повернув к Скаю голову, я чуть не отпрянула в сторону, так как наши лица оказались буквально в паре сантиметров друг от друга. Все мысли разом вылетели из головы, а в горле резко пересохло. Его серые глаза не отрывали взгляда от моих зеленых, а правый уголок губ приподнялся в кривой усмешке. От желания прикоснуться к его лицу у меня закололо кончики пальцев. «Хрю!» — подал голос нетерпеливый Пинвард, разрушив наше секундное помешательство. Облизнув нижнюю губу, я все же нашла в себе силы заговорить. «Скай, мы не могли бы остановиться? Я... хочу в туалет». Мужчина мне не ответил, но натянул поводья, останавливая лошадь. Затем легко спрыгнул вниз и легко, словно пушинку, схватил меня за талию и опустил на землю. «Ты свинью с собой берешь? Зачем?» Нахмурившись, спросил он, заметив, как я поправила перекинутую через плечо сумку с Пинвартом. «Тебя забыли спросить!» Строго хрюкнул мой питомец, а я начала лихорадочно придумывать причину. «Ему полезно пройтись, размять ножки». Несусветная чушь, но Скай вопросов больше не задавал, решив, что, видно, раз я иномерянка, то и мозги у меня работают несколько иначе. Милана и Скилла вызвались пойти вместе со мной, а Карель, Варлоки и Оборотник остались сторожить лошадей. «Далеко не забредайте, мы не знаем, какие звери тут могут водиться». Обрадовал нас демон, делая глоток воды из бурдюка. Стоило нам скрыться за деревьями, как Скилла, чья надменность хоть и в меньшей мере вернулась на место, отошла от нас в сторону и, похоже, приняв предупреждение Варлоки близко к сердцу, облюбовала кусты поближе к нашей стоянке. Мы же с Миланой прошли вперед 10 метров и остановились у широкой сосны. Вытащив Пинварта из сумки, я поставила его на землю и под сверлящим взглядом поросенка отвернулась, дабы позволить ему уединиться. Милана заметила это и как-то странно на меня взглянула. «Кажется, ты завела себе ручного песика», — улыбнулась она. «Почти. Он называет себя Рохки, что бы это ни значило». У подруги в секунду округлились глаза, и на поросенка она смотрела уже с благоговением. «Так ты его понимаешь?» Я кивнула. «Ничего себе! У старой Мари была кошка Рохки. Правда, она умерла еще до моего рождения, но историй я наслушалась много. А что это вообще значит? Души некоторых умерших людей не уходят в чертоги богов, а вселяются в животных. Такие звери выбирают себе хозяина и открываются ему. Он начинает понимать их язык, и только он один. Многие считают это благословением. Теперь ты должна оберегать его всеми силами». «Слышала, достопочтенная Шар? Оберегать! А ты мне даже имени своего не назвала!» Раздался откуда-то снизу приятный баритон. Я взяла Пинварта на руки и положила обратно в сумку. «Меня зовут Снежина Мурашкина, но ты можешь звать меня Снежей». «Это ты ему говоришь?» Чуть не запрыгала на месте ведьма. «Ага. Слушай, а Рохки все такие наглые? Или мне одной так повезло?» Все же решила поинтересоваться я. «Даже не знаю. Этого я у старой Марини спрашивала. А как его зовут?» «Пинвард». Милана встала на колени перед моей сумкой и почесала высунувшийся на поверхности пятачок. «Какой он милый!» «Передай своей подружке, что она тоже ничего». На лице поросенка не появилось ни одной эмоции, но я как будто почувствовала его нахальную улыбку. «Я бы с ней уединился на часок». «Фу, Пинвард, что за гадости ты говоришь? Вот больше чем уверена, что душа, жившая сейчас в этом хрюне, принадлежала раньше какому-то отвязному похабнику». «А чего? Красивая, говорю, девка». «Что он сказал?» Нахмурилась Милана, слыша только мой вопрос и хрюканье поросенка в ответ. «Он... ты ему очень понравилась». Я решила не обижать подругу, поэтому немного приукрасила. Лицо девушки тут же расплылось в улыбке. «Ты мне тоже понравился, маленькая прелесть!» Милана начала вставать с колен, как вдруг раздался резкий свист, и в дерево, рядом с которым мы стояли, прилетела стрела. «Пригнись, Снежа!» — закричала подруга, хватая меня за рукав платья. «Что еще за черт тут происходит?» От испуга я вся задеревенела, не в силах двинуться с места. В лесу раздался громкий крик Скеллы. «Солдаты!» Милана сориентировалась раньше меня и, пригиная меня к земле, заставила бежать в сторону, где остались мужчины. Время для меня будто остановилось. Не понимая, куда несусь, я прижимала к себе визжащего Пинварта и молилась о спасении. Внезапно меня подхватили сильные руки и посадили боком на лошадь. Скай, а это был он, уселся позади, прижал меня к себе, схватил поводья и отправил нашего коня в галоп. «Милана!» — закричала я, хватаясь руками за его сильные плечи и пряча голову у него на груди. «Она с Варлоки!» Перекрикивая свист ветра, бросил оборотник, пригнувшись со мной вместе к гриве лошади и уворачиваясь таким образом от веток деревьев. За широкой фигурой Скаи я не видела, что творилось позади, но слышала громкие крики темных эльфов, скачущих вслед за нами. «Откуда они в этой глуши? Получится ли у нас оторваться? Вернут ли нас в Кантуган при поимке или убьют на месте?» Эти и тысячи других вопросов крутились в моей голове, заставляя представлять самое худшее. Ни Миланы с Варлоки, ни Скиллы с Карелем в поле моего зрения не попадалось, но глубоко внутри я чувствовала, что они где-то рядом, скачут недалеко от нас. Впереди показалась преграда из камней, которую Скай не решился перепрыгивать. Он резко натянул поводья, стащил меня с коня и хлопнул того по крупу, чтобы скакал в другую от нас сторону. Затем схватил меня в охапку и рванул за камни, туда, где в земле виднелась заложенная листьями выемка.